Глава 17. «Сын собаки! Трусливая крыса!» Ор Мульфриксон даже потянулся за мечом, но вовремя одумался и развернулся к ярлу. «Мой ярл, требую суда и справедливости! Склав дрался нечестно!» Я осторожно скостовал познание скрытого. Врага следует знать в лицо, а в том, что старший Ульфриксон теперь для меня враг номер один, я нисколько не сомневался. Орм Ульфриксон, предводитель 12 уровня, сила 6, телосложение 6, подвижность 5, восприятие 6, воля 9. Чего-то такого я и ожидал. Странная приписка, предводитель. Середнячок по всем, кроме воли, но уж точно не маг. Впрочем, о небоевых классах Гордарики я знал очень немного. Орм Ульфриксон вряд ли такой же крутой боец, как брат, но это вовсе не значит, что его не следует опасаться. «Требую суда и справедливости!» — упрямо повторял он. «Хольмганг завершен по всем обычаям!» Голосом ярла можно было заморозить целое море. «Склав победил!» «Он дрался нечестно!» — взвился Орм. «Где это видано, чтобы мужчина не сражался лицом к лицу, а убегал, как трусливая девчонка?» «Нет, знаете, это уже слишком. Я не гордый, но всему есть предел». «Ты хочешь вызвать меня, Орм, сын Ульфрика?» — поинтересовался я. На мгновение мне показалось, что он так и сделает. Но он вряд ли дожил бы до седых волос и остался правителем Эльгода, если бы бросался в драку, сломя голову. Для кровопускания в промышленных масштабах в семье Ульфриксонов имелся средний брат. Раньше имелся. Старший же явно предпочитал действовать умом и коварством. Ярость в его глазах потухла. «Нет, Склав, твое время еще не пришло», — процедил он, сжимая зубы. «Но мы еще поквитаемся». «Склав победил», — с нажимом повторил ярл Рагнар. «Я не хуже тебя знаю обычаи, Орм. На Хольмганге воины должны сражаться, не меняя оружия и не покидая место поединка. Склав дрался, как умел, и боги даровали ему победу. И если уж ты сам заговорил о наших законах, я напомню тебе еще один. В этом бою твой брат рисковал лишь своей головой, а Антер — правом называться Теном Фолькерка, и теперь ему решать». Позволить ли вам с братом забрать тело Болли, чтобы похоронить по обычаям предков, или оставить на съедение птицам? «Нет!» Орм снова оскалился, но, встретив ледяной взгляд, ярла перекинулся на меня. «Ты не посмеешь, Склав, или клянусь богами!» «Антер может просить выкуп за убитого!» Ярл уж точно не забыл, как Орм перед всеми гостями не оставил ему выбора, кроме как позволить провести Хольмганг, и теперь с явным удовольствием отыгрывался. «Также ему достается оружие Болли. Или ты считаешь, что знаешь обычаи лучше меня, сын Ульфрика?» «Хольмганг, задание обновлено. Сообщите ярлу Рагнару о своем решении. Дополнительно. Потребуйте выкуп за тело Болли. Дополнительно. Оставьте тело на острове Норм. Получен новый предмет. Боевой топор. Тип – одноручный топор. Класс – улучшенный. Минимальная сила для использования – 4. Урон – 7-10. Критический урон – 1. Обычный топор. Излюбленное оружие жителей Северных островов. Такие можно встретить чуть ли не на каждом шагу, но заточка впечатляет. Получен новый предмет. Разлучник. Тип – одноручный топор. Класс – уникальный. Минимальная сила для использования – 5. Урон – 10-11. Критический урон – 1,3. Особые свойства. При атаке имеется 25% шанс наложить эффект кровотечения. Любимое оружие берсерка по имени Болли Ульфриксон. Одним богам ведомо, сколько людей было убито этим топором». «Ништяки, ништячки! Не зря старался. Аж целых 2 топорика, один даже уникальный. Жаль только отдать пока некому. Сам я ведьму ни на что не променяю. Хроки явно предпочитает меч, а Саксу неплохо с луком и кинжалом. Ну да ничего, у меня же целое поселение на севере. Наверняка там найдется кто-нибудь, кому наследие Болли придется в самый раз. А сейчас можно еще и затребовать чего-нибудь с его вредного братца. Соблазн как следует подгадить Орму и оставить тело убитого на острове, конечно, имелся. Но отказываться от еще одной порции плюшек ради мести? Нет, это точно не наш выбор. В конце концов, мне еще править Фолькерком. «Выкуп», — подсказал Хроки. «Вокруг Эльгода много леса, а у нас половину домов давно пора строить заново». «И не забудь про золото!» Сакс в кои-то веки был солидарен с товарищем. «Оно нам тоже пригодится!» «Значит, золото и лес. Отлично. Только сколько? Какие тут расценки за покойных родственников? Тен Олаф дал мне 100 за голову епископа, но он, похоже, не был так уж богат. А братья Ульфриксоны явно не бедствуют. Плюс это все-таки брат, дело чести. С другой стороны, что меня ждет, если я заломлю непомерную цену? И как к этому отнесется ярл?» 10 вазов леса и 5000 золотом!» — выпалил я наугад. «И похорони брата как положено». «Мог бы запросить и втрое больше», — усмехнулся ярл. «Но ты сказал свое слово. Твой брат храбро сражался, и я не стану наживаться на чужом горе. Я не падальщик». Я посмотрел Орму прямо в глаза. «Запомни это, сын Ульфрика». «Я запомнил, Склав». Орм коротко кивнул младшему брату и, уже спускаясь со скалы, добавил. «Я очень хорошо тебя запомнил. Мы еще свидимся». «Жду с нетерпением», — проворчал я. «Да уж». Тут изящные реверансы в сторону покойного Болли ничем не помогут. Я нажил себе очень опасного и, что еще хуже, кровного врага. Орм не успокоится, пока не отомстит. А вот в глазах младшего Ульфриксона на мгновение мелькнуло что-то вроде благодарности. Ну-ка. Вагни Ульфриксон. Торговец 5 уровня. Сила 4. Телосложение 5. Подвижность 7. Восприятие 8. Воля 7. Торговец, значит. Хиленький. Воля чуть послабее, чем у старшего, зато какое восприятие. Я вдруг подумал, что с ним, возможно, получилось бы найти общий язык, в отличие от Орма. Надо запомнить, вдруг пригодится. Все-таки хочется верить, что среди моих будущих соседей с юга есть, если не сочувствующий мне, то хотя бы адекватный персонаж. Хольмганг. Задание выполнено. Вы победили Болли Ульфриксона и отдали его тело братьям. Дополнительно. Потребуйте выкуп за тело Болли. Выполнено. Дополнительно. Оставьте тело на острове Норм. Провалено. Вы получаете 500 очков опыта. Эй, а чего так скудно? Впрочем, свою законную 1000 экспы я уже получил за Болли, а хорошенького, как известно, понемножку. Путь силы. Поздравляем! Вы выиграли ваш первый поединок. Ваш ранг – задира. На вас действует удача дуэлянта. Плюс 1% к урону, наносимому любым оружием. Продолжительность перманентна. Вы получаете 200 очков опыта. А, нет, не понемножку. Не успел я смахнуть окно о выполнении задания, как система тут же выдала мне следующее. Задира? Это я-то задира? Ну и ладно, зато крохотный прирост к урону не повредит. А если выиграть таких дуэлей с десяток, а лучше 2... «Эй, ты чего задумался?» Хроки хлопнул меня по плечу. «Или Болли все-таки заехал тебе по голове? Пойдем, пора возвращаться». Уже садясь в лодку, я бросил прощальный взгляд на остров Норм. Ульфриксоны как раз доставали из прибрежных волн огромное тело брата. Орм оглянулся. Издалека я не смог толком разглядеть его лица, но что-то подсказывало, что оно было очень и очень недобрым. «Ты не перестаешь удивлять меня, Склав?» Гудред даже не поздоровался. «Если уж ты одолел Болли, мне впору начать беспокоиться из-за своей земли». «Еще не время», — усмехнулся я, вылезая из лодки на песок. «Для начала мне нужно добраться до Фолькерка. и хотя бы обзавестись нормальной одеждой, раз уж эту придется отдать обратно тебе. Оставь себе, Антар. Гудрат махнул рукой. Дубленая куртка и пара сапог — небольшая плата за избавление от среднего Ульфриксона. Неплохо бы еще придумать, что делать с оставшимися. Я поудобнее пристроил ведьму на плечо. Скоро мы отправимся на Эллиге. Завтра на рассвете, — ответил Гудрат. Половина кораблей уже в море. Остальные тоже ушли бы сегодня, но Ярл остался из-за Хольмганга. Однако ж, выходит, я теперь и вправду важная птица, раз уж сам Ярл отложил отправку на север из-за меня одного. Надеюсь, я его не разочаровал. Кстати, пора бы и мне заботиться транспортным средством. Хроки говорил, что на честно позаимствованной нами имперской посудине до Эллиги не добраться. Нас всего трое. Наверняка кто-нибудь сможет подбросить нас до Фолькюрка. «Возьми нас на свой корабль», — попросил я, «раз уж мы теперь соседи». «А как же твой?» — Гудрат хитро улыбнулся. «Тот, который вы так ловко увели у иллирийцев». «Боюсь, это корыто утонет прежде, чем мы проплывем и четверть пути до Эллиги». Я пожал плечами. «Так что пользы от него немного». «Верно», — кивнул Гудрат. «Из имперцев корабелы никудышные. Пока ты разбирался с Ульфриксоном, я осмотрел твою добычу. Сам корабль ужасен, но доски и паруса еще крепкие, а в трюме нашлось немного припасов. Я заплачу тебе 1000 золотых». «Две», — быстро произнес я. «И я даже не пойду проверять, что там внутри на самом деле. Гудрат уж точно не упустит своей выгоды. Для меня корабль не стоит ничего». Все равно мне не забрать его с собой на острова. Но разве это повод отдавать его за бесценок? «Полторы!» — радостно оскалился Гудрат, почуяв достойного противника. «Никто не заплатит дороже». 1700, если доставишь нас до Фолькюрка», — отозвался я. «И дашь хорошую одежду для меня и моих друзей. Негоже Тену и его Хускарлам ходить оборванцами». 1600, и я выкачу пару бочек доброго эля, когда мы будем дома». Гудрат потянулся к мешочку на поясе. «Новому Тену просто необходимо устроить хорошую пирушку». «Идет», — я хлопнул Гудрата по ладони. «Отправляемся завтра на рассвете?» «Получен новый предмет. Золото. 1600 единиц». «До рассвета, как только начнет светать. Не заставляй меня ждать, Склав». «Буду вовремя, не сомневайся, сосед. А пока самое время выбраться в реальный мир».